11. Летом 1914 года, побывав в Уоррике у Эдит, Толкин отправился в Корнуолл. Там он некоторое время пожил на тихом полуострове Лизард у отца Винсента Рида из Бирмингемского оратория. «Мы часто ходили с отцом Винсентом, — вспоминал он позже, — по вересковой пустоши над морем к бухте Кинанс. Над головой нещадно палило солнце, а огромные валы Атлантики с ревом и шипением разбивались о скалы и рифы. Море выточило в утесах причудливое отверстие, и теперь врывалось в них с трубным ревом или извергало наружу фонтаны пены, точно кит, и повсюду красные и черные скалы и белая пена на лиловой и прозрачной морской зелени. Примечание. Карпентер. Джон Толкин. Биография. Москва, 2002 год. Страница 117. Конец примечания. Однажды с отцом Винсентом Рональд отправился осматривать деревни, лежащие в стороне от побережья. Сначала нас окружал типичный сельский йоркширский пейзаж. Потом мы спустились к реке Хелфорд, очень похожей на фьорд. А еще потом поднялись на противоположный берег совершенно деванширскими тропками и очутились на более открытой местности, где тропинка виляла, петляла, шла наверх, опускалась вниз, пока не начало смеркаться, и алое солнце не коснулось горизонта. После многих приключений мы вышли, наконец, на пустынные голые холмы, где мили 4 прошагали по мягкой земле на радость нашим сбитым ногам. Ночь застала нас в окрестностях Малого Руана, и дорога снова принялась петлять и нырять. Освещение сделалось совсем призрачным. Временами узкая тропа вела через перелески. Там у нас ползали мурашки по спине от уханья сов и свиста летучих мышей. Временами за каким-нибудь забором всхрапывала лошадь, страдающая одышкой, или мирно похрюкивала свинья. У нас снова душа уходила в пятки. Пару раз мы неожиданно проваливались в ручьи, которые в темноте трудно было увидеть. Все же эти 14 миль закончились, и последние 2 мили душу нам согревали появившийся вдали маяк Лизард и внезапно приблизившийся шум моря. Примечание. Карпентер. Джон Толкин. Биография. Москва, 2002 год. Страницы 117-118. Конец примечания. Побывав на ферме, которую управляла тетя Джейн с помощью Хиллари Толкина и Брукс Смитов, Рональд написал длинное стихотворение. Он озаглавил его «Плавание Эаренделя. Вечерней звезды», вспоминая, конечно, строку из Кюневульфа. «Эарендель восстал над оправой скал, где, как в чаше, бурлит океан. Сквозь портал ночной, точно луч огневой, он скользнул в сумеречный туман и направил свой брик, как искристый блик от тускневшего злата песков. По дороге огня, под дыханием дня, прочь от западных берегов». Примечание. Карпентер. Джон Толкин. Биография. Москва, 2002 год. Страница 118. Конец примечания.